Глава вторая. Решение она приняла сразу. Это я понял и без слов. Но еще достаточно долго обдумывала мое предложение, медленно наматывая красную нить на указательный палец и глядя, как я умащиваю маслом свои старые, но такие удобные дорожные сапоги. И умащивал я их не блеска, а непромокаемости ради. «Спрашивай». Сильга обронила сие разрешающее слово и потянулась за глиняной кружкой, что все это время стояла на краю стола, будто терпеливо дожидаясь своего часа. Поймав мой взгляд, Анутта пояснила. «Особый травяной настой». «Целительный?» «Ну, наверное, да». Тихо улыбнулась девушка. Но в ее словах я уловил глубокое сомнение. Наклонившись и принюхавшись, я не уловил знакомого запаха. Хотя неплохо умел различать запахи брусники, подорожника, мяты, малины, чабреца и других полевых и лесных даров, что отменно помогали при многих недомоганиях. Пахло чем-то не слишком приятным. От того, что забралось мне в ноздри при глубоком вдохе, невольно захотелось чихнуть, а затем сморщить нос и прикрыть его рукавом. Что ж, не всякое лекарство должно хорошо пахнуть или быть приятным на вкус. «Спрашивай», — повторила Сильга. Этот вопрос я однажды уже задавал. Своему седому прадеду, что последние годы жизни предпочитал проводить на кухне, сидя в углу у выходящего на задний двор заставленного кухонной утварью окна, глядя, как кухарка отправляет в печь пироги и хлебы и тихонько прихлебывая щедро разведенное водой белое вино. В тот раз жесткая ладонь прадеда потрепала меня по вихрам. Следом я получил глоток из его стакана и от доставленной чести настолько раздулся от самодовольства, что забыл про спрошенное. Пришла пора повторить давний вопрос. «Кто такие ктуны? Или что они такое?» — спросил я. Анутта улыбнулась так, что я понял. Этот вопрос она и ожидала получить от любопытного провинциального палача. Что ж, я он и есть. Любопытный палач из провинции. «А что ты сам слышал о ктунах?» «Последние лет 20, да ничего», — улыбнулся я. «Хотя...» Порой зимними вечерами, когда за стенами трактира завывало вьюга, а в окнах мелькали странные тени, многие постояльцы, особенно из тех, кого непогода застала в дороге, согревшись парой стаканов горячего вина с пряностями, начинали беседу о ктунах. «И что они говорили?» «Да то же, что и остальные». Развернув сухую тряпку, я принялся вытирать с сапог остатки влаги. Говорили, что ктуны — это души великих грешников, что сумели избежать попадания в огненную тьму Раффадула, — кивнула девушка. Им нет хода на светлые горные луга Лоссы, а внизу во тьму они и сами не желают спускаться, и потому ктуны скитаются по миру, незримые для обычного взора. Так это правда? Вот тебе самый честный из ответов, Рурк. Никто не знает. Тихо зашипев от боли, Сильга осторожно прикоснулась к царапинам. «Не верь тому, кто скажет, что ведает об истинной природе ктунов, ибо это будет наглой ложью». «Как же так? Вы ведь сражаетесь с ктунами. Я видел». «Сражаемся с почти неведомым врагом и продолжаем изучать его», — кивнула Анутта. «Мы, Сильги, вели и ведем с пойманными ктунами долгие беседы, пытаясь вызнать о них побольше. Не я сама, но те из Сильг, кто куда мудрее и сильнее меня, они продолжают пытаться. Но ктуны лишь смеются чужими губами и насмешливо смотрят на нас чужими глазами обманутых и покоренных ими людей». «И никто не знает?» «Ну, есть осторожные предположения». «Расскажи», — попросил я, опуская лицо, чтобы не сверлить девушку излишне настойчивым взглядом и начиная втирать в носок левого сапога масло. «К чему тебе столь заумные, как по мне, предположения, палач?» «Не расскажешь?» «Почему же? Тебе расскажу. Хотя обычно мы ни с кем не беседуем о таком. Если честно, мнения Сильг давно разделились, и в сестринстве идет тихая и ожесточенная многовековая борьба. Пока побеждают те, кто уверенно заявляет, что кхтуны являются исключительно зловредными, редкими, но вполне обычными сущностями из многих, что издревле населяли эти земли до прихода сюда людей». «Обычными сущностями из многих», — повторил я. «Созданиями, существами, сущностями. В лесах, в долинах, в реках, ручьях, на возделанных полях и на солнечных или сумрачных склонах холмов обитает множество сущностей. Они вполне безобидны, хотя некоторые очень проказливы. Взять того же Мавника. Он любит напугать, но порой и предостережет от беды». «Так Мавники...» «Конечно, они есть!» Девушка сердито сверкнула глазами. «Они почти исчезли, но многие из них все еще живут, как и лешие, овинники, полевые...» «Нечисть существует», — пробормотал я, тихо качая головой. «Глупости!» На этот раз сердитости в голосе Сильги было куда больше. «Не повторяй таких глупостей, Рурк! С чего вдруг мавник или обычный ржаник полевой нечист? Чем они тебе не угодили? Тем, что не посещают храмов Лоссы и не спят в чистых постелях? Так и мы с тобой такие же». «Хм, я лишь не сдержал удивления, госпожа Анутта», — примирительно произнес я. «Ведь мне ни разу не приходилось увидеть никого из этих созданий, а я тот еще путешественник». «Их не увидеть простому смертному». В голосе Сильги не звучало ничего, кроме талики горького сожаления. «Дровосек рубит многовековой дуб и не видит рыдающей навзрыд лишачки, обнимающей искалеченный ствол своего старого друга». «Они призрачны, раз их никто не видит?» «Нет, и да, они иные, Рурк, этого не объяснить. Видишь раны на моей щеке? Разве их нанесло создание из плоти и крови? Ты видел когти кхтуна?» «Нет». «Но он располосовал мне щеку и отравил рану. Так разве он призрак?» «Я начинаю понимать. Некоторые из этих созданий столь же материальны, как и мы с тобой, поэтому им приходится прятаться, а остальные им помогают оставаться незримыми для человеческих глаз. Или они сами учатся быть незаметными, оставаясь при этом на виду. Но мы говорили о кхтунах». «Да». «Большая часть Сильг считает кхтунов обычной, нечистой силой, как ты их называешь. В это же верит и большая часть сестер Лоссы. Но этим высокомерным ханжам свойственно всех равнять под одну гребенку. Многие из них и нас Сильг считают нечистой силой. Ха!» Сверкнув зелеными глазами, Сильга схватилась за глиняную кружку, сделала несколько мелких глотков и сморщилась, как от великой горечи. «Ох, и раз сестры Лоссы верят, что кхтуны — это обычная нечистая сила, многие сильги в пику витражным святошам...» «Витражные святоши!» — пробормотал я и не удержался от смешка. «Ладаницы, сестры ламп и фонарей!» — фыркнула девушка. «Да, мы называем их по-разному, но никто не называет их шлюхами семи дорог». «Многие сильги в пику сестрам Лоссы предпочитают верить, что кхтуны иные, совсем иные». «А это...» «Есть древнее верование, что наш людской мир соприкасается с другими мирами, откуда иногда через некие трещины и разломы к нам вольно и невольно попадают те, кого мы назвали кхтунами». Попыталась пояснить Сильга и, заметив смятение в моем взгляде, поспешно предложила: «Если хочешь, то я могу дать тебе прочесть один малый трактат. Он писан несложным языком и... хотя не думаю, что тебя заинтересует». «Я буду рад прочесть этот трактат». Отставив один сапог, я взялся за другой, утвердил его на колени и опять заглянул в глаза Сильги. «Буду рад прочесть». «Что ж... но это между нами, да, палач?» «Конечно, госпожа Сильга», — улыбнулся я. «Никто не узнает». Тут нет особой тайны, но старшие сестринства Сильгалы враждебно относятся к любому намеку на вмешательство в дела Сильг. А ты? Я же считаю, что надо больше рассказывать мирянам о жизни Сильг, тихо произнесла Анутта. И, быть может, тогда мы станем чаще получать кров над головой, к нам станут реже приставать похотливые торговцы, и, может, однажды нас перестанут считать шлюхами. Что ж, помедлив, я кивнул. Считаю это честным, особенно после того, что я видел там, в ямах покойного Немрода, да примет светлая лоса его душу на свои горные луга. Благодарю. Блуждающие души грешников, обычная нечистая сила и совсем иные, дай мне лоса силу уяснить это своим скудным умом, явившийся из других миров. Да как это вообще возможно? Веер миров. Что? Прочтешь в трактате, там есть над чем поразмыслить. Кем же ктунов считаешь ты, госпожа Анутта? Кем из трех? Из четырех. Обронила девушка и опять припала к кружке. Допив, она вытерла губы тыльной стороной ладони и облегченно выдохнула. Наконец-то! Что же ты такое пьешь? Не выдержал я. Я говорила тебе о даре Сильг. Да? Дар непростой и очень неприятный. Чтобы не сойти с ума или просто не казаться всем блаженной бормотуньей, что завороженно пялится в пустоту перед собой, мы почти каждый день пьем особый отвар по древнему рецепту, и это позволяет нам, сильгам, быть почти обычными. Кому-то приходится пить прямо каждый день, те, кто послабее, пьют не чаще раза в 10 дней. А ты? Почти каждый день, вздохнула девушка. Мерзкая штука. И чем дольше мы в дороге, тем сильнее и чаще в нем нужда. Только в стенах главной обители сестринства Сильгалы нам не требуется мучить себя этим отваром. Я проникаюсь все больше сочувствием ко всем сильгам. Мы не ждем жалости, Рурк. Мы просим лишь сдержанности в суждениях. Ты что-то еще хотел рассказать о ктунах? Тебе не понравится, предупредила Сильга. Почему? Искренне удивился я. «Ну, понимаешь, многие сильги верят в то, что ктуны раньше были людьми. Они верят, что ктуны — это переродившиеся в темную сущность человеческие души». «Души грешников», — кивнул я. «Да нет же, с чего бы?» «Ну, души грешников не желают отправляться в огненную тьму Рафадула, где их ждут муки, и потому...» «И кто бы им разрешил?» Сильга скептически приподняла левую бровь. «Ведь кара неминуема, Рурк. Есть тяжкий грех? Что ж, тогда лежит твоя дорога во тьму, если не получится искупить грех при жизни. Так нас всех учат. Но как все обстоит, нам до мига смерти узнать не дано. Вот ты, великий грешник, ты веришь, что после смерти твоя душа, то есть ты сам, твоя духовная сущность, сможет избежать отправки во тьму Рафадула и останется здесь, в мире живых, пусть и бледной призрачной тенью. Веришь? Я стараюсь не думать об этом, но как-то решил, что приму свою судьбу стоически. Что уготовано, то уготовано. Но, предположим, ты против. Ты ведь не убийца дорожный, а тот, кто всю жизнь карал настоящих злодеев. За что тебя во тьму? Ну... И вот ты умер. И тебя потянулось неудержимой силой вниз. Что ты сделаешь? Да мне-то откуда знать? Никто не знает, кивнула девушка. Но если тебя ждет Лосса или Рафадул, не думаю, что они дадут тебе выбор. Согласен. И не понимаю, как тогда... Когда за тобой приходят посланцы Лосса или Рафадула? В миг смерти, конечно. Уверенно ответил я, живо припомнив все те олиповатые трактирные копии комнатных картин, что изображают смерть старика в постели и стоящую изголовье фигуру в светлом, а у изножья скрюченную и зловещую темную тень. «Как только испустишь последний вздох, за тобой явятся...» «Вот!» «Что? Я все еще не понимаю!» Многие сильги верят, что ктуны — это души тех, что сбежали из своих тел еще при их жизни. Возможно, за мгновение до смерти, но все же сбежали до того, как за душой явились суровые судьи». «Да как это возможно?» «Мучение», — тихо сказала девушка и отвела от меня взгляд. Почувствовав что-то недоброе, я подался вперед, одновременно ставя второй сапог на землю. «Какие мучения?» «Невыносимые и долгие мучения при жизни». Голос Сильги стал почти неслышимым. «Постой, ты говоришь о...» «Пытках», — кивнула Анута. «Я говорю о долгих, страшнейших пытках, палач Рурк. Мы не созданы для той боли, что порой нам приходится претерпевать. Даже пожирающий тебя заживо дикий зверь не может доставить человеку столько боли, сколько ему доставит другой человек. И если боль слишком сильна, душа пытается убежать от нее. Когда от боли теряют сознание, это один из путей души защитить рассудок. И это разумно. К чему лишние страдания и страх, когда один волк уже порвал тебе глотку, а второй погружает морду в твой разорванный живот? Уж лучше спасительная тьма. Так говорят старые сильги. От страшной боли бегут в спасительное забытье. Уж тебе ли не знать? «Я знаю», — медленно кивнул я. «Потому я и окатываю обеспамятивших приговоренных ледяной водой, вырываю им ногти или прижигаю пятки, чтобы они пришли в себя». «И когда они приходят в себя, ты снова погружаешь их в пучину боли, боли, что кажется им бесконечной, не так ли?» «Да». «Верящие в это сильги говорят, что душа стремится избежать страданий любой ценой, даже ценой гибели тела, что не может долго прожить без вдыхающей в него жизнь души. Тело без души живет недолго, а когда умирает и тем самым оповещает, что за душой уже можно являться, душа к тому мигу уже давно покинула свою обитель из плоти и крови и витает где-нибудь над потной головой палача, начиная понимать, что хоть эти мучения и закончились, но уже начинаются другие, куда более страшные. Ведь Ктун без теплого тела, как бессмертный в проруби». «Погоди». «И пусть душа вырвалась, она уже не та, что прежде. Все воспоминания, вся любовь и ненависть остались в теле, в голове и...» «Погоди». «Что?» «Многие из казненных погибли у меня в руках от пыток. Таков был приговор — запытать до смерти и самым мучительным способом. И я считал и считаю это справедливым наказанием. При жизни эти твари творили страшное и заслужили свою кару сполна. Но теперь ты говоришь, что...» «Не каждой душе суждено суметь вырваться из телесной оболочки, Рурк. Может, одна из... даже и не знаю». «Ты веришь в это?» Опустив локти на колени, я не сводил глаз с лица девушки. «Во что ты веришь сама, Сильга Анута?» «Не знаю. Я не знаю, Рурк, но именно по этой причине мы, Сильги и сестры Лосы, находим согласие в одном — пытать людей нельзя. Даже по приговору самого справедливого суда, даже за самые страшные деяния — нельзя. Не из милосердия, а из страха, что слишком рано вырвавшаяся из еще живого тела душа превратится в Ктуна, что тут же начнет опять страдать и отправиться искать беззащитную детскую слабую душу, кою ему удастся потеснить, загнав самые темные закоулки разума, а самому занять ее место. «Так», — медленно и неспешно произнес я. «Тебе нужно время, чтобы обдумать все это, Рурк. Хочешь вина? У меня есть немного». «Хочу», — кивнул я. «Последние дни я пью слишком много хмельного, но... я бы выпил еще немного». «Принесу». «Есть ли хоть какое-нибудь свидетельство в пользу того, что...» «Что сбежавшие из живых тел души становятся ктунами?» «Да». «Есть», — уже из своей комнаты ответила Анута. «Не самое убедительное, но...» «Расскажи», — попросил я, медленно сворачивая сверток. «Расскажи мне». «Послушай, Рурк, не стоит принимать слишком близко к... сердцу?» Закончил я за нее и успокаивающе улыбнулся. «У палачей нет сердца. нет милосердия и нет сожалений. Не стоит так говорить, даже если ты попытаешься убедить себя. Расскажи, — повторил я. Что ж... Вернувшаяся девушка опустилась на прежнее место и протянула мне наполненный наполовину бокал вина. «Приходилось ли тебе слышать о мятежных землях под серым флагом с Красной горой?» «Мы не так далеко от них», — кивнул я, принимая угощение. «Это было давно, чуть больше 3 веков назад гордые горцы с суровых склонов Седого Трорна воспротивились пришедшим к ним с новой верой и новыми законами посланцам короны. В то время королевством правил Аршах IV, что получил прозвище Алый Король. Из-за моря, пролитой им крови. И прямого родства с землями Неосии, чей южный берег омывается водами Багрянца. Да, Аршах Алый Король, он же Аршах Безжалостный. А ты много знаешь. Долгие и спокойные зимние вечера у трактирного камина, ответил я. Не счесть, сколько вечеров я провел у огня, одной рукой поворачивая вертел с подрумянивающимся поросенком, а другой перелистывая страницы, лежащие на коленях книги. Ты читал о том, как Аршах поступил с гордыми горцами Трорна? Он подчинил их. Трорн покорился стальной воле Аршаха Безжалостного. Нет, возразила Сильга. Хотя да, Трорн покорился, но не воле Аршаха Безжалостного и не его войскам. О таком не пишут в исторических книгах, но мы ведем собственные хроники и потому знаем о том, что происходило в те времена. Первым делом Аршах Безжалостный действительно бросил в предгорья войска. Конные отряды тяжелых рыцарей вошли в иссеченные крутыми тропами неизведанные земли и больше никогда не вернулись назад. Эта же участь постигла и пешие отряды. В то время король вел войну с соседней державой и, поняв, что не может позволить себе и дальше терять, будто проглатываемые горой войска, поступил иначе, доказав, что его не зря нарекли Алым Королем. Он отправил клич на юг, в иссушенные вечной засухой прибрежные земли Неосии, омываемые слишком солеными водами Багрянца. «Почти мертвое море. Я мечтал побывать там». Говорят, что с вершин песчаных желтых дюн открывается поразительный вид на багровые воды, несущие на себе пенные алые волны. А на горизонте виднеются черные громады никем еще не исследованных островов. Много путников отправилось туда, и еще никто не вернулся. Аршах Безжалостный хорошо знал, что южные земли вечно голодны. Он знал это благодаря своей матери, наложница его отца, захваченная в одном из боевых походов Аршаха Великого. С помощью этой закутанной в красные ткани женщины новый король отправил в южные земли гонцов, и их не убили, а выслушали. И вскоре южные варвары, почти нагие, покачивающиеся на спинах боевых зверей, прошли через открытые для них королевские земли и вошли в предгорья Трорна. Они не особо торопились, ведь Аршах Безжалостный отдал эти земли им в полное владение сроком на 3 зимы. Ох, я многое слышал об обычаях южан. Они по сию пору поклоняются своим богам и приносят обильные кровавые жертвы. Кивнула Анута. Но там у себя они так забавляются с несчастными овцами, а на севере они поступали так с людьми. Всего за год варвары полностью опустошили отданные им земли, попутно вырезав почти 1/3 населения, а остальных лишив воли к сопротивлению и наполнив ужасом их сердца. То, что они творили с несчастными, пытая их от зари до зари, я содрогалась, читая бесстрастные и все же неимоверно страшные описания. Казалось, что эти строки написаны запекшейся кровью. Сотни смертей каждый день. Тогда и началось то, о чем сестры Лосы молчат по сию пору, а мы, Сильги, тоже помалкиваем, но про себя называем кровавой зарей. Как ты думаешь, Рурк, откуда у нас столь подробные записи обо всем, что происходило в тех землях и в те времена? Сильги были там. О, да, там побывали 10 моих сестер, и пусть далеко не все из них вернулись назад, почти никто из Сильг не погиб от руки варвара. а те из южан, кто посмел пролить кровь или отнять жизнь Сильги, тут же подвергались пыткам, а затем лишались жизни. Так приказал повелитель Неосии, сам Ордер, сын Нелогба. Откуда такая доброта? Эта доброта была порождена суеверным ужасом, Рурк, ответила Сильга, и ее глаза таинственно блеснули. О, да, варвары были в ужасе. Спустя десяток лун после их прибытия в предгорье Трорна там началось невообразимое. Один за другим многие из варваров вдруг сходили с ума, принимаясь убивать всех вокруг, а затем либо падали замертво, либо же с воем бились головами о стены или камни до тех пор, пока не разбивали себе черепа и не умирали. То же самое настигало и многих из местных. Повальное буйное помешательство захлестнуло те земли. Люди сходили с ума прямо во время пиршеств. Только что сытый и всем довольный варвар обгладывал баранью кость и вдруг хватал нож и принимался убивать, а затем втыкал лезвие себе в глаз и тоже погибал. Идущий по солнечной улице селянин с вязанкой дров на плечах взмахивал топором и обезглавливал улыбнувшуюся ему старушку, после чего с криком несся на варварский уличный патруль. Те насаживали его на свои знаменитые копья, но он, протискивая древки сквозь свое тело, все же добирался до них и успевал отрубить хотя бы одну руку. Это случалось повсеместно. И вскоре варвары, что еще не до конца выгребли сокровища отданных им гордых земель, отправили удивительно смиренных посланцев в ближайшее сестринство Сильг. Другие гонцы отправились в храм Лоссы, но там они получили решительный отказ. Сестры Лоссы отказались помочь, а Сильги... Они собрались в небольшие отряды и отправились к высящемуся у горизонта седому хребту Трорна. И не все из них вернулись назад. Да, войдя в первые же селения, Сильги были устрашены, как видом насаженных на обугленные колья еще живых людей, так и буйством ктунов. Они были повсюду, Рурк. Столь редкое и осторожное создание, как ктун, там их было, что комаров в затопленных низинах. Они кишели. Обезумев от собственных мучений, они набрасывались на все живое. В своих записях сестры описывали целые селения, охваченные массовым безумием, где рев безумцев и крики ужаса доносились из каждого дома, из каждого угла, из-за каждого каменистого холма. Кровь повсюду, боль везде. Посидевшие от пережитого дети в темных ямах, куда их успели спрятать родители, прежде чем пасть жертвами. Светлая Лосса. Сильги принялись за дело, и порой ценой собственных жизней они начали очищать от темной заразы селение за селением. Земли там тяжелые, трудно пройти, приходится следовать узкими горными тропами, и это помогло. Сильги очистили те земли от скверны, а следом они стали свидетелями ухода оттуда южных варваров, что вывозили последние обозы с награбленным и спешили убраться сами. Вместо дарованных им 3 лет, варвары юга пробыли в своих охотничьих угодьях лишь 1 зиму и не собирались больше оставаться там ни единого дня. Сильги заканчивали зачистку последних селений, когда к Трорну подошли новые обозы, на этот раз с мукой, соленой рыбой и другими съестными припасами. Там же были теплые одеяла, еще прибыли лекари, учителя, строители. То были щедрые дары алого короля Аршаха Безжалостного. Шедшие следом войска вели себя смирно и ограничились постройкой редких форпостов и дорог. Они же занялись похоронами, отправляя изувеченные тела в глубокие скальные расщелины и навеки скрывая общие могилы под обломками и завалами. И вот уже 3 века предгорья Трорна не независимый и гордый горный край, а лишь одна из окраинных провинций королевства Дуверния. Узкие горные тропы сменились широкими дорогами, в селениях поднялись храмы Лоссы, на скальных склонах, как и раньше, бродят сытые овечьи отары. Мирные земли. «Да, и мир длится уже давно», — Опираясь на ту страшную историю из далекого прошлого, многие сильги убеждены, что если подвергнуть человека слишком страшным пыткам, если не подарить ему быструю, милосердную гибель от топора палача, тем самым можно вырвать душу из еще живого бренного тела и обратить ее в темного ктуна. «Проклятье!» Я невольно сжал кулаки. «Почему никто и никогда...» «Не рассказал тебе об этом?» — усмехнулась Анутта. «Ха, кто бы тогда захотел стать палачом? Кто бы согласился подвергать приговоренных пыткам, а затем и смерти?» «Скольких ктунов я породил?» «Возможно, нисколько». Девушка успокаивающе качнула головой и улыбнулась. «Это лишь одна из возможностей, Рурк. Если спросишь, верю ли в это я...» «Ты веришь? Но ответь чистосердечно». «Я сомневаюсь. Несмотря на молодость и не слишком великую опытность, я все же полевая сильга, покрытая желтой дорожной пылью. Я выследила многих ктунов. Знаешь, что в них общего, Рурк? Во всех этих темных созданиях, встречавшихся мне на разных дорогах и в разных городах». «Что?» «Они... я проголодалась». «Я накормлю тебя до отвала, госпожа Анутта», — пообещал я. «Всем, что подает этот трактир, и всем, что придется тебе по вкусу». «Да будет так», — улыбнулась девушка. «И пройдешься со мной до ближайшего королевского банка? В Буллерелле должно быть хоть одно его...» «На главной площади, между ратушей, ювелирной лавкой семьи Мертола. Я буду рад пройтись вместе с тобой. Боишься утратить золото?» «Боюсь», — призналась Сильга. «Глупости, но я верю, что внезапности случаются внезапно». «Внезапности случаются внезапно», — повторил я. «Да уж, лучше и не скажешь». «Глупо даже и думать, что среди бела дня и на светлых улицах мирного городка меня ограбят, но раз я рождена с даром Сильги, то стала быть отмечена клеймом неудачи с самого своего рождения, и посему лучше не рисковать. К тому же, если я дам отпор и полосну мечом по чьей-нибудь наглой роже...» «Я пройдусь с тобой, госпожа Анутта». «Благодарю». «Ктуны, что у них всех общего?» «Они знают, Рурк», — ответила Сильга и, подавшись вперед, заговорила быстро и сбивчиво. «Вот что не дает мне покоя. Другие сильги, что верят в происхождение ктуна из измученной при жизни человеческой души, никак не могут объяснить главного. Откуда молодые ктуны знают, как тайком заползать в детский разум? Откуда они знают, как плясать в ледяном осколке, чтобы привлечь внимание детских глаз? Откуда они знают тихие завораживающие песенки? Откуда знают, как играть с ребенком, сидя при этом уже в его голове и медленно подчиняя его тело своей полной воле? Пойми, Рурк, одно дело ворваться в чужой дом с мечом наголо и, убив хозяев, завладеть их добром, на это много ума не надо, достаточно грубой силы. Но ктуны действуют иначе. Они вползают в детские головы с ласковыми песенками и причудливыми сказками. Они не торопятся. Они готовы ждать и ждать. И при этом каждый миг они подвергаются мучениям, помнишь?» «Бессмертный в проруби или огне?» «Да, они мучительно страдают, но продолжают свое неспешное темное дело. Они, держа доверчивое дитя за руку, ведут его по лабиринту его собственного разума прямиком к далекому темному чулану. Они читают ребенку сказки, поют песенки, подсказывают верные ответы при ссоре с родителями. Понимаешь, откуда они знают? Не каждой даже самой доброй мачехе удастся покорить своей лаской капризное и обидчивое детское сердце. А кто нам это удается?» «Хм, я начинаю понимать. Погоди, но 3 века назад варвары разом сходили с ума. Ктуны вламывались в их разумы силой», — кивнула Сильга. «О да, и поэтому я не готова отринуть слова убежденных старых сильг. Но я продолжаю сомневаться, продолжаю размышлять. Не забывай, Рурк, ктуны могли прийти в предгорье Трорна сами. Они могли слететься, как мухи слетаются на павшую лошадь. Представляешь, какие возможности перед ктунами открывает любая война? Сколько детей остаются беспризорными сиротами? Какой лакомый кусочек для каждого ктуна, мечтающего о новом доме? Там, где творится беззаконие, где грабят и убивают, где осиротевшие дети жмутся по темным углам и в страхе скулят, не зная, что делать дальше, там истинное раздолье для темных ктунов. Вот они и слетелись в залитые кровью предгорья Трорна. Так я думаю. Но это лишь думы и не более. Хорошо. Я медленно кивнул, чувствуя, как с души чуть сдвинулся тяжелый камень. Хорошо. Готов пройтись с усталой Сильгой? Я хотел спросить еще о многом. Поговорим по дороге, а затем продолжим в трактире, где ты щедро угостишь уставшую девушку. Прекрасная мысль. Поднявшись, я как был босым шагнул к своей комнате. Позволь мне сменить одежду, и я весь в твоем распоряжении, госпожа Анутта. Отделение Королевского банка отнюдь не редкость в наших просторных землях. Порой их можно встретить даже в крупном селе, что находится близ оживленного торгового тракта. И уж точно ни один из городов не обойдется без разместившегося в наилучшем месте отделения Королевского банка. Буллирейл не был исключением. И для нас, несколько опрометчиво решивших прогуляться пешком по тенистым улочкам, это оказалось своего рода испытанием. Сам я давно привык к чужим взглядам. Гневным, испуганным, брезгливым, но только неравнодушным. Уверен, что каждая бывалая Сильга тоже испытала это в полной мере. Но в этот раз все оказалось иначе. Вот мы вынырнули из покрытого цветущим плющом узкого прохода между двух старинных подворий на солнечный свет. И шагающая навстречу степенная горожанка, едва-едва приподнимающая над мостовой подол длинной юбки, увидев Сильгу, морщит лицо в сердитой гримасе, а следом кривятся и готовые выплюнуть нехорошее словцо губы. Но тут ее взор натыкается на меня, идущего рядом, и сердитость сменяется откровенным испугом. Под стук зубов рот захлопывается, и женщина жмется к стене, торопясь пропустить нас. Это на широкой-то улице. Инстинктивно, не сговариваясь, мы с Анутой доказываем имеющееся между палачами, сильгами и, вероятно, гулящими девицами и преступниками родство тем, что старательно избегаем оживленных в этот час улиц. Мы выходим из тени лишь вынужденно, и будто серые мыши двигаемся у самых стен, тотчас ныряя в ближайший переулок, если он ведет в нужном направлении. Но получается далеко не всегда. Нам к самому сердцу Буллирейла. Делаем пару шагов. И шагнувший к Сильге здоровяк в потрепанной блузе рабочего, уже опуская ей на плечо лапищу, вдруг видит красную отметку на моей груди и, с испуганным взрёвыванием, становясь похожим на глупого телка, шарахается прочь и падает на задницу, переворачивая катку с мусором. Выглянувший на шум хозяин дома сначала видит меня и подается назад. Но тут его взгляд падает на нескрытые юбкой ноги девушки, и он делает шаг вперед, облокачивается плечом о косяк и долго смотрит Сильге вслед, не замечая расплывающейся на масляной физиономии широкой улыбки. Зато ее замечает неслышно вышедшая следом хозяйка, и перед тем, как свернуть в очередную узкую улочку, я успеваю заметить, как совершается подсудное преступление. На лысую голову сладострастца опускается крепкий женский кулак. «Что тут скажешь?» Бормочу я, покачивая головой и украдкой бросая взгляд на широко шагающие стройные ноги девушки. «И не осудить, такое не каждый день увидишь». «О, да!» Соглашается смотрящая лишь вперед Сильга. «Не каждый день узришь на улице палача». «Ты хотел продолжить нашу беседу, палач Рурк?» В глазах Ануты я замечаю смешливую искорку и понимаю, что она все видела и все прекрасно поняла. «Да». «Что ты хотел узнать?» «Все». Без малейшего промедления отвечаю я. «Все, связанное с сильгами». После небольшой паузы девушка удивленно покачала головой. «На это требуется немало времени». «В дороге времени хватает», — улыбнулся я. «Проведем его с пользой, за беседами». «Беседы палача и сильги?» «Конечно», — кивнул я. «Дорожные беседы помогают коротать дорогу». «Даже если это беседы грешного убийцы-палача и беспутной сильги?» «Особенно в этом случае». Моя улыбка стала шире. «Таким, как ты, точно есть о чем рассказать в неспешном путешествии и долгих посиделках у придорожных костров». «Звучит почти заманчиво. Что ж, спрашивай, палач». «Не знаю, с чего и начать». «А я говорила». «Начни с прочих созданий». «Прочих?» «Ты мельком упомянула многих созданий». «Всех не перечислить и за 100 бесед. На то, чтобы просто запомнить их названия, у молодых сильг-послушниц уходят годы, посвященные зубрежке толстых книг. Хотя многие страницы давно помечены желтыми или красными печатями». «Что за печати?» «Бестиарии сильг создавались сотнями лет. И многие из тех созданий, чьи описания можно найти на страницах, встречались лишь однажды и более никогда, и потому отмечены желтыми метками. Красные же обозначают смерть». Мрачное слово сорвалось с моих губ, и наклонившаяся в мою сторону молотка, с которой мы как раз поравнялись, услышав его и увидев красную веревку на моем предплечье, выронила деревянное ведро с постиранным бельем. И тонким перепуганным визгом бросилась бежать прочь, прикрывая голову руками. Поспешно вытянув вслед ей руку, я сделал шаг и замер. «Ах ты ж!» Давящаяся от беззвучного смеха сильга оперлась рукой о старую стену, прикрытую пышными ветвями величественных деревьев. «Нехорошо вышло», — признал я, наклоняясь. Несколько суетливо собрав испачканное белье обратно в ведро, я поставил его у стены, и мы пошли дальше. «Смерть», — согласилась с моим предположением Анута. «Красными чернилами отмечены страницы тех существ, что уже давно считаются изведенными». «Изведенными? То есть умершими? Исчезнувшими?» «Изведенными», — сердито возразила Анута и явно с трудом удержалась, чтобы не топнуть ногой. «Ого, да ее это задело прямо за живое!» «Люди!» Зло выплюнула девушка, и я окончательно убедился, что для нее это не слишком приятная тема беседы. «Все люди!» «Хочешь сказать...» «Мы, люди, живем недолго, а плодимся быстро. Мы неприхотливы и жить можем везде. У них в точности наоборот, Рурк. Живут по нашим меркам почти бесконечно долго. Приплода у них, почитай, нет, а к месту жизни прикипают намертво, никогда его не покидая. Вот этот самый город Буллирейл, его воздвигли не в пустоши. Он построен на месте прежних лесов и лугов, что были безжалостно разорены и переиначены. Лес на постройку, луга под поля, ручьи в капканы за пруд. Реки перекрыты сетями, а через их никогда прежде не соприкасавшиеся берега перекинулись многочисленные губительные мосты». «Губительные?» Я с нескрываемым изумлением взглянул на девушку. «Мосты-то чем не угодили?» «Среди этих созданий есть и опасные, но опасные прежде всего для себе подобных. Бродячие хищные твари, что не знают покоя и медленно движутся поодиночке или стаями по самым глухим местам, выискивая добычу. Человека не тронут, пройдут мимо, а тот и не заметит. А вот безобидного лешака разорвут на куски». «А мосты-то?» «Плавать они не умеют, воды боятся», — просто пояснила Сильга. «Уперевшись в широкую реку, кхдары...» «Кхдары?» — поспешно перебил я. Ктунов и кхдаров нарекали на ныне мертвом языке. Сейчас они в ходу только у сильк, сестер Лосы, знающих лекарей и порой у философов и книжников». «Понял». Уперевшись в широкую реку, кхдары сворачивают и двигаются вверх или вниз по течению. В южных краях, где не бывает зимы, опаснейшие твари веками блуждали в своего рода просторных, но все же ловушках, и потому не могли добраться до привольно живущих потаенных... «Еще одно словечко». «Тайные, потаенные, тихие, скрытые, невидимые, незримые, старшие, другие, нечистая сила, нечисть, раньше их было не счесть, но люди навели мосты и открыли дорогу незримым для них убийцам. Знаешь старую поговорку про мосты?» «Какую?» «Первой на новый мост смерть шагнет», — тихо произнесла девушка и мягко отвела преградившую ей путь пышную ветвь, спустившуюся до самой земли. «Погоди, я слышал эту присказку, так ведь она про палачей, и звучит она иначе. Первой на зимний мост смерть шагнет. Это про северо-восточные обширные болотистые земли, куда никак не попасть в теплое время года. Палачи идут туда вместе с приходом настоящей зимы и, торопливо исполнив все дела, возвращаются назад до наступления тепла, дабы не остаться там почти на год. Потому там в ходу еще одна присказка. Желая упиться местью, старого врага убивай юной весной». «Нет, и да. Сейчас так говорят про палачей, а раньше так говорили о кхдарах. Зимний мост — реки, вставшие под лед. Только с приходом зимы тварям удавалось покинуть уже выжранные ими почти полностью земли и перейти к новым. И пока кхдары пересекали по еще трескучему льду реку выше по течению, ниже ее спешили перебежать и переползти те из потаенных, кто поумнее. Убийца в дверь, а они из окна. Кхдары далеко не так умны, они скорее как волки-одиночки, реже небольшая волчья стая, так легче охотиться, легче загонять добычу. Но так было раньше. Сейчас нет нужды держаться стаей. Благодаря наведенным людьми мостам, пробитым насквозь скалам и осушенным болотам, кхдары могут блуждать и охотиться везде, где им заблагорассудится. Изменился многовековой порядок. Безопасность для потаенных исчезла навеки. Чтобы выжить, они стали жаться ближе к людским поселениям. Не страдающий от голода кхдар не станет приближаться к смрадным для его обоняния людям. Чем больше людей в одном месте, тем смраднее вонь. И тем дальше будет держаться от этого места, все равно не могущий почуять добычи почти ничего не видящий кхдар. Людская вонь спасительна для потаенных». «Вот спасибо». «Знаешь, чем пахнет большинство привольных потаенных?» «Откуда?» «Цветами», — просто ответила девушка. «Различными луговыми цветами, даже после смерти, даже будучи разорванными на куски. Еще они пахнут древесной корой, лишайником и мхами, молодой и палой листвой, иногда они пахнут приближающимся дождем или отгремевшей грозой». «Вот как! Мы, люди, этим похвастаться не можем. Разве что особая розовая вода, слыхал про такую». «Но те из скрытых созданий, кто выбирает жизнь рядом с людьми, они начинают пахнуть так же, как и мы, Рурк, и как наша домашняя скотина. Вот почему потаенные забиваются в наши овинные сараи, коровники и конюшни, подполы и чердаки, бани и даже колодцы. Они ищут убежище от выпущенных нами кхдаров. Потаенные не любят оставаться в долгу даже перед приговорившими их к неминуемой погибели людьми, и посему начинают понемногу помогать. Расчешут гриву коню, выковыряют камешек из копыта, подметут двор, вытащат из бани угоревшего хозяина, помогут потушить пожар, спасут упавшего в колодец ребенка. Начавшие это подмечать люди ставят в благодарность миски с молоком, кладут рядом хлеб и сладости. Так начал зарождаться новый мировой порядок». «Я не раз видел оставленные в укромных уголках хозяйственных построек миски с молоком. Порой лежали рядом и куски черного хлеба», — кивнул я и, чуть помолчав, добавил с легким сожалением. Вот только не могу припомнить, чтобы хоть раз заметил, чтобы эти дары принимались кем-то необычным. Нельзя же посчитать за диковинку лакающих молоко кошек и ворующих хлебные крошки мышей. «Не посчитать», — признала девушка, и, мягко коснувшись пораненной щеки, произнесла. «Поздно приглядываться к мискам и хлебным крошкам, Рурк. В те далекие времена робкая заря мирного сосуществования нас и потаенных успела лишь заолеть на горизонте, но все это было безжалостно выжжено по нашим же настойчивым мольбам. Мы сами еще и приплатили за это, и щедро». «Мы?» «Люди, вечно испуганные и вздрагивающие от любой тени и любого шороха люди, наши прародители, те, кто всем сердцем желал отвадить от себя темное зло». «Вот как? Что ж, какой из отцов не захочет навеки отвадить Ктуна от своего порога и своего ребенка?» «Да, их мольбы не остались без ответа. Под мелодичный перезвон и окутанные всполохами яркого разноцветного света они пришли и даровали покой боязливым сердцам. Сестры светлой Лоссы, губительницы и спасительницы, мы ненавидим их и принимаем их как неизбежное, но порой необходимое зло. Лишь Кдары и Ктуны носят столь мерзкие названия. Но все же между ними и прочими потаенными есть немало общего. Одна из этих общностей — непереносимость ритуалов во славу светлой Лоссы. И один из самых для них страшных священных ритуалов — праздник Чистосвета. Самый слабый отблеск цветного света от Глефса или Глефдала вызовет у любого потаенного страшные корчи и почти незаживающие ожоги. Да и другие, даже самые малые ритуалы сестер Лоссы не обходятся без малых Глефсов, ритуальных малых зеркалец и крохотных серебряных колокольчиков. Даже похороны, даже при погребении и поминании приглашенные сестры обходят каждый уголок двора с клятыми колокольчиками, чей перезвон вызывает головную боль даже у самой слабой Сильги, не говоря уже о потаенных. У всех тайных созданий есть только один путь — бежать обратно в леса, прямо навстречу поджидающим их кдарам. «Клятые колокольчики», — пробормотал я, поднимая глаза к небу и пытаясь припомнить нечто смутное, старое и звонкое. «Однажды...» «Такой колокольчик звенит над головой каждого новорожденного», — подтвердила Сильга. «Но лишь однажды, дабы привлечь милосердное внимание светлой Лоссы к новой светлой душе, что появилась в нашем грешном мире». Но лишь один раз, и не более, серебряный колокольчик звенит над младенцем, ибо грешно требовать еще и еще божественного внимания, немалый грех. «Так говорят», — согласился я. «А злые языки добавляют, что порой за большое пожертвование сестры Лоссы могут и повторить сей ритуал». «Ха, и не сомневаюсь». «Просто пришло в голову, но что, если встряхнуть серебряный священный колокольчик над головой одержимого Ктуном ребенка?» «Если он недавний мерзкий гость, то может и выдать себя». «Хорошо», — кивнул я. «Значит, в тех дорожных байках есть талика истины. О корчащихся в пыли одержимых детишках, чьих грешных ушей достиг перезвон сестринских колокольчиков?» «И о трясущихся в припадке нищих бродягах, что вдруг отращивали еще две ноги и уносились прочь галопом, стуча копытами». «Кентаурусы давно вымерли и могли лишь навести морок, что есть обман, но никак не одержимость», — вздохнула Сильга и, глянув вперед, заметила. «Ну, наконец-то!» «О да!» — улыбнулся я. «Королевский банк. Его трудно не узнать». Все здания Королевского банка строятся из крепкого камня либо кирпича. Причем стены весьма толсты, что может заметить каждый входящий. Ниже двух этажей такие постройки не бывают, а чаще всего есть еще и третий, что отдан под жилые нужды охраны и служащих. Помимо собственной весьма надежной охраны, набранной из отставных бывалых вояк, банк не обделен бдящими взорами городской стражи. Входя в просторный зал, сразу обратишь внимание на богатую деревянную отделку, которая, если верить настойчивым слухам, пропитана неким особым зельем и потому совсем не боится огня. Большая вывеска украшена изящной короной, что нависает над витиевато выписанными буквами названия. И эта корона говорит о многом. Банк не зря наречен королевским. За ним стоит фигура и слово самого короля. И потому банку полное доверие от каждого, будь он молодым крестьянином, что спешит принести сюда горстку полученных как свадебные подарки монет, или же величественным лордом, доверившим банку свое огромное состояние. Слово короля — не пустой звук. Все началось с Аршаха I, он же Аршах Серебряный Король, прозванный так по причине того, что был уже немалого возраста, когда по праву старшего наследника занял еще не остывший после смерти отца трон. Король был убелен благородной сединой, а его внуки давно уже охотились в одиночку, когда дед взял в руки бразды правления. Но это не помешало ему издать немало мудрых указов и проследить за их выполнением. Он правил недолго, но навеки вошел в людскую память как мудрый правитель, что впервые принес в королевство истинный достаток. Одним из его указов был основан Королевский банк. И король Аршах Серебряный публично пообещал, что никогда и никто из доверивших банку свои деньги не потеряет ни единого медика. Века прошли, но его слово продолжает оставаться нерушимым. За десяток шагов от здания, что, несомненно, внушало уважение честным горожанам и злой трепет ворам, я, пытаясь получше уложить в голове неудобные, громоздкие и очень колючие новые знания, поспешно спросил. «Но раз сестры Лоссы крушат все вокруг...» «Отменное сравнение, Рурк, так и есть!» «То почему вы не замените их?» Еще тише изрек я, быть может, крамольную, если не святотатственную мысль. «Ведь вы действуете иначе. У сестер Лоссы яркий свет, громкий перезвон и особые песни, а вы входите в темные чащи и пещеры с мечом и кинжалом. Вы действуете... не могу подобрать верное словцо». «С умом и без замаха», — вздохнула девушка, останавливаясь на полушаге. «Вот правильные слова. Сестры Лоссы подобны степному пожару, что уничтожает не одни лишь сорняки, но и все живое, собирая страшный, но незаметный беглому взгляду урожай. Проезжая мимо с высоты лошадиного седла, ты видишь лишь черное пепелище, что вскоре опять зазеленеет. Но ты не замечаешь лежащие под слоем пепла скрюченные тельца мышей и птенцов, лопнувшие яйца, целиком погибшее семейство ежей и десятки похожих на обугленные корни змей. Их просто не видно, Рурк. Вот что такое веселый праздник Чистосвет. Сейчас от него куда меньше бед. Все потаенные давно уж покинули места, подобные Буллерейлу». «Но ты так и не пояснила, почему». «Мы не можем», — просто ответила Анута. «Чтобы стать сестрой Лоссы, достаточно желания посвятить этому свою жизнь. Чтобы быть Сильгой, надо родиться с даром, не умереть в младенчестве, пережить все тяготы обучения, а затем еще и продержаться так долго, чтобы набраться достаточно опыта. Ты же был там, Рурк, в могильных пещерах ям Немрода. Ты все видел. И не будь тебя там, я бы не стояла сейчас здесь живой. Я снова у тебя в долгу, Рурк». «Ты мне ничего не должна». Улыбнулся я и несколько даже церемонно указал рукой на охраняемые двери банка. «Прошу, госпожа Анута, самое время поместить деньги в банк и отправляться в дорогу», добавила девушка, переступая порог. «Время не ждет. Ты со мной, палач Рурк?» «Да», без колебаний ответил я, хотя и взглянул на стоящее в зените солнце, что вскоре начнет опускаться. «Я с тобой, Сильга Анута, с двумя «Т», но попрошу ненадолго задержаться». «Остались дела?» «Да», — кивнул я. «Надо бы наведаться на хутор, где на моих руках испустил дух Немрод Стальной Клюв». «И узнать приметы той, что убила его», — почти шепотом произнесла Сильга, понимающе кивая и в то же время не слишком умело улыбаясь, стоящему за высокой дубовой стойкой прилизанному и удивительно узкоплечему мужчине в красивой жилетке поверх белой рубахи с пышными рукавами. «Добро пожаловать в Королевский банк!» Ответная улыбка клерка показала, как надо улыбаться, и заодно доказала, что он в силах сохранить невозмутимость при виде сильги и палача. «Что ж, невозмутимость невозмутимостью, но могу поклясться своим топором, что уже сегодня в одном из трактиров Булли Рейла родится невероятная и полностью выдуманная история, что будет начинаться со слов «Палач и Сильга заходят в банк».